«Спасибо, что поделилась информацией о Пеннане», — поблагодарил он Мэри. «Будем на связи». «Теперь твоя очередь звонить», — напомнила она. «Раз мы снова начали общаться, я не хочу одна платить за разговоры». Отключившись, он выбросил окурок и вернулся в вестибюль. Секретарша, с которой разговаривал Ребус, подозвала его и сообщила, что муниципальный советник уже спускается по лестнице в вестибюль. Ребус дождался его на улице. «Новый тип, Ребус», — приветствовал инспектора Тенч. «С чего это вы так подружились с Каферти? Таких сволочей, как он, на свете немного». «Не стану спорить». «Тогда почему?» «Я с ним вовсе не дружу», — отрезал Ребус. «А со стороны выглядит именно так». «Значит, вы не берете на себя труд рассмотреть картину целиком». «Я хорошо делаю свою работу, Ребус. Если не верите мне, поговорите с людьми, которых я представляю». «Я уверен, что вы замечательно делаете свою работу, мистер Тенч. Вот, например, заседаете в комитете по переустройству города, высиживая для своего округа субсидии, идущие на оздоровление и воспитание ваших избирателей. На месте трущоб уже построены новые жилые дома, сделаны вклады в оживление местной промышленности». «Дома престарелых отремонтированы?» — добавил Ребус. «Точно. И с вашей легкой руки укомплектованы кадрами, такими как Тревор Гест». «Кто-кто?» «Некоторое время назад вы устроили его стационар дневного пребывания. Он приехал сюда из Ньюкасла». Тенч медленно закивал. «У него были проблемы с алкоголем и наркотиками. Но ведь такое со многими случается, не так ли, инспектор?» Тенч многозначительно посмотрел на Ребуса. «Я хотел, чтобы он ассимилировался в нашем округе. Но не получилось, он снова отбыл на юг, где и был убит». «Убит?» «Это один из тех троих, чьи вещи мы нашли в Ухтерардере. А другой — Сирил Коллер. Он, как ни странно, работал на верзилу гора Каферти». «Опять вы за свое. Опять пытаетесь повесить на меня не весь что. Да я просто хотел спросить у вас кое-что об этом убитом. Как вы с ним встретились? Как почувствовали, что он нуждается в помощи?» «Да я же вам объясняю, это род моей деятельности». «Каферти уверен, что вы пытаетесь занять его место». Тенч закатил глаза. «Мы уже это обсуждали. Я лишь хочу отправить его туда, где ему самое место, на свалку». «Если этого не сделаем мы, это сделаете вы?» «Приложу для этого все силы. Я вам не раз об этом говорил». Он провел ладонями по щекам, словно умываясь. «Неужели до вас все еще не дошло, Ребус? Если вы, как я очень надеюсь, не у него на службе, неужели вам не ясно, что он использует вас, чтобы свалить меня? В моем округе серьезная проблема с наркотиками, и я обещал избирателям взять ее под контроль. Стоит мне выйти из игры, Каферти разгуляется в волю». «Но вы же сами руководите бандитскими шайками своего округа». «Да вы что? Я видел это собственными глазами. Этот ваш недоносок в капюшоне мутит воду, давая вам повод просить у властей дополнительные деньги для вашего округа». Тенч уставился на Ребуса изучающим взглядом. «Строго между нами?» Но Ребус не спешил соглашаться на такое предложение. «Ну что ж, какая-то доля правды в ваших словах, вероятно, есть. Деньги для реконструкции города — вот моя конечная цель. Я буду рад показать вам документы, и вы сами увидите, что я в состоянии отчитаться за каждый потраченный пенс». «А по какой строке баланса проходит Карбери?» «Таких, как Кейт Карбери, контролировать невозможно. Можно лишь чуть-чуть направлять», — Тенч пожал плечами. «Но то, что произошло на Принцесс-стрит, никакого отношения ко мне не имеет». «А Тревор Гест?» «Несчастный, раздавленный жизнью человек, который пришел ко мне за помощью. Сказал, что хочет сделать людям хоть что-то хорошее». «С какой стати?» «У меня было такое чувство, что какое-то происшествие вселило в него страх смерти». «А что это могло быть? Кто его знает? Может, что-то связанное с наркотиками, чужая душа потемки. У него были какие-то мелкие неприятности с полицией, но мне показалось, что здесь дело серьезнее». «Он, кстати, сидел. Кража со взломом, насилие, попытка изнасилования. То, что вы разыграли доброго самаритянина, особого воздействия на него не оказало». «Я ничего не разыгрывал», — произнес Тенч, опустив глаза долу. «Зато теперь разыгрываете», — продолжал Ребус. «Похоже, это ваш конек. Только сейчас вы морочите голову сестре Эллен Уайли. Для этого только и требуется, что немножко вина, сочувствия и никаких упоминаний о мадам, сидящей дома у телевизора». На лице Тенча появилось страдальческое выражение, но Ребус лишь холодно усмехнулся. «Любопытно», — сказал он. «Вы заглянули на сайт «Скотнадзор»? Ведь на Эллен и ее сестру вы вышли через него. Значит, не могли не видеть там фото вашего старого приятеля Тревора? Странно, но об этом вы почему-то ничего не сказали». «А если бы сказал, загнал бы себя в ловушку, которую вы все надеетесь для меня поставить», — возразил Тенч, качая головой. «Мне нужно, чтобы вы собственноручно написали все, что вам известно о Гесте. То, что вы мне уже рассказали, и то, что еще вспомните. Забросьте листочек на Геффилд-сквер. Хорошо бы вы сделали это сегодня, в течение дня». Ребус развернулся и зашагал к машине. Выруливая с парковки, он посмотрел в зеркало заднего вида и заметил парня, выглядывающего из-за угла собора. Парень был в той самой одежде, которую Ребус уже видел в суде. Кейт Карбери. Ребус замедлил ход, но не остановился, а продолжал медленно ехать вперед, не отрывая глаз от зеркала заднего вида. Он ожидал, что Карбери перейдет улицу, чтобы перекинуться парой слов с боссом, но тот стоял на месте, держа руки в карманах фуфайки и прижимая локтем к боку какой-то странный узкий черный футляр.